Глава третья. «Ты издеваешься?» Алекса с удивлением осматривал улицу, на которой они пытались припарковаться между двумя огромными внедорожниками. «Давно здесь был в последний раз?» Грибовский, ругаясь не хуже уставшего портового рабочего, пытался втиснуться между двумя гигантами магического автопрома. Получалось плохо. «Когда мы пытались поймать маску», — ответил Дум. И не особо горел желанием возвращаться. За окном разваливающегося драндулета город покрывали темные тучи, с которых на сияющий неоном и электричеством город падали холодные капли зимнего дождя. Снег в этом году так и не пошел. Так что Амальгама-стрит, где высотки из стекла, бетона и железа соседствовали с готическим ампиром, домами прошлого века, похожими на дворцы и замки, выглядела так же, как и всегда. Заполненная молодыми людьми, ищущими развлечений как плотских, так и ментальных. Наркотики, продажная любовь, стрип-клубы, бары, ночные клубы, уличные артисты, начинающие актеры, художники, музыканты, писатели. Творческая богема стекалась со всех уголков Майерса-Сити, чтобы обосноваться в месте, где, по слухам, даже если посвятить себя всего попытке посетить каждый бар и ночной клуб, то не хватит и года, чтобы справиться с задачей. «Только не говори мне «да», — перебил Грибовский, закладывая в рот очередное кислотное дрожже. Я тоже был удивлен. Но самое удивительное, что они припарковались аккурат на противоположной стороне улицы от малоизвестного закрытого клуба под названием «Бездна». Хотя, скорее, это был не клуб, а место встречи для целой организации, в которую мог вступить лишь представитель темных. Вампиры, оборотни, немертвые, банши, лепреконы, по слухам, некоторые куда более страшные, редкие темные существа, ну и, разумеется, костяк сообщества, черные маги. Заправлял этим местом выходец из Междуречья, Фарух ибн Амир Шаха, скользкий тип со своим очень извращенным кодексом чести. «Пойдем». Грибовский толкнул дверь, и та с жалобным скрипом, осыпая асфальт, весь город, кроме Хайгардена, был укрыт особым дорожным покрытием, но для удобства его все так же называли асфальтом, ржавой крошкой, открылась. Дом выбрался следом. Поправив шляпу без ленты у тульи и приподняв воротник плаща, он отряхнул свой костюм от Дольче. После каждой поездки в драндулете красноволосого поляка приходилось отдавать свой единственный приличный прикид в химчистку. Пик-пик. Алекс резко обернулся, а на его руке вспыхнуло кольцо-накопитель. «Ты какой-то нервный, дорогуша», — хмыкнул Грибовский, убирая в карман ключ. «Будешь тут спокойным», — процедил Дум. Существовал один маленький нюанс, из-за которого Алекс избегал посещения этой улицы. Его изгнали из клуба «Бездна», а ничем хорошим подобное не пахло. Достаточно вспомнить того же Джона Вика, чьим фанатом являлся Фарух. «И на кой черт ты ставишь на сигналку это корыто? Кто его в здравом уме захочет угнать?» «Казённое имущество», — пожал плечами Грибовский. «Не хватало еще, чтобы его стоимость мне из зарплаты вычитали». С этими словами гвардеец двинулся в сторону ничем не примечательной вывески с простым названием «Третий салон». «А почему третий?» «Да кто его знает?» С хрустом разжёвывая дрожже, поляк едва не столкнулся плечом и с худым, как трость, но при этом трехметровым озерным троллем. «Эй, смотри, куда прёшься, не кожей!» Вместо ответа огромная шпала в модном прикиде из кожи и латекса с рваной белой майкой в наушниках последней модели яблочной компании показала средний палец. Ну или не средний, у троллей их всего 4. Выругавшись, Грибовский подошел к входу. Перепрыгнув ступени, он посмотрел в глаза здоровому громиле. Орка с фиолетовым иракезом и в кожанке с шипами внушал уважение своим пивным животом. «Так, дорогуша», — прошептал, не оборачиваясь, поляк. «Если не хочешь прорываться в клуб с боем, то старайся сейчас не...» «Адские колокола! Когда этот кекс заходил в двери, то ноги переступали через порог едва ли не минуту спустя от того, как это делал его пупок». «Грибовский!» — пропищал орк, причем таким высоким и протяжным голоском, будто в данный момент по его яйцам отплясывало джигу стадо слонов. «Боевыми барабанами великих племен, клянусь, что...» «Я по делу!» — перебил поляк. «По делу?» Прищурился потомок степных завоевателей, ну, тех, которых в человеческой истории назвали монголами. «По-личному или...» «Или, тут Хакан. Исключительно или...» Орк кивнул и глянул за спину. Они с Алексом встретились взглядами. Красные против зеленых. В итоге победили последние. Мало кто мог выдержать прямой зрительный контакт с темными. Говорят, было в их взгляде что-то такое сугубо неприятное. «Этот...» Тоном тут Хакан дал ясно понять, что понимает, кем именно является спутник Грибовского. «С тобой?» «Со мной». «Блядь!» — выргался орк. «Ты ведь знаешь, как Лига относится к темным? «Да, приятель, знаю. А еще я теперь знаю, что находится там». Грибовский указал большим пальцем себе за спину. «И это после того, как я полгода разнюхивал про бездну, а вы, парни, тупо обитали прямо напротив их дыры». «Эй!» — возмутился Алекс. «Вот сейчас обидно было». «У нас и без того хлипкое соглашение, приятель!» — фыркнул орк. Его ноздри начали открываться и закрываться. Верный признак крайнего раздражения. «Короче, давайте внутрь, хватит внимания привлекать». Тут Хакан отодвинулся в сторону, открывая путь к дверям, действительно похожим на салонные. Первым вошел Грибовский, Алекс следом, но в самый последний момент, перед тем, как он оказался за порогом, ему на плечо легла тяжелая рука. «Мы не рады темным», — прошипел, пропищал орк. «Может, для своего же блага подождешь здесь, мальчик?» «Лишнее?» «Чего?» — обешал степняк. Алекс посмотрел себе под ноги. Или ему показалось, или он заметил исчезающего среди толпы прохожих енота. Проклятые грызуны. «Рука у тебя, спрашиваю, лишняя?» Вокруг ладони Алекса, которую он занес над толстенным запястьем орка, вспыхнуло лиловое пламя. «Тёмный!» — прошипел орк, причем на этот раз именно прошипел. А Алекс имел счастье или несчастье, если бы позавтракал, наблюдать, как иракес на голове орка зашевелился и превратился в свившуюся кольцами зеленую змею. СПР, пусть и слабейших, но СПР. И кто знает, чем бы все закончилось, если бы не щелчок взведенного курка и дуло магического револьвера, уперевшееся в висок орку. «Эй, горгончик, дорогуша, а как насчет не привлекать внимания?» При этом тон гвардейца звучал едва ли не холоднее, чем исписанное рунами железо его магострела. Орк что-то произнес на своем языке, причем явно ругательное. Но Дум почти не имел дела со степянками. У тех в Хайгардене была своя территория, на которую другим расам вход воспрещался. Сраные нацики. Змея на голове Тутхакана, дрогнув, превратилась в ярко-кислотный иракес, а сам орк сплюнул под ноги Думу. «Тёмный!» — повторил он, после чего посвятил все свое внимание нетрезвому хипстеру, лезущему по каменной лестнице. «Проваливай! Бар закрыт на проветривание!» «Ну, этим-то... можно?» «А эти?» Орк улыбнулся, демонстрируя желтые клыки. «Уборщики!» Алекс, демонстрируя свою татуировку Дум на среднем пальце, зашел внутрь следом за Грибовским. «Поведение не очень достойное профессора первого магического». «Ой, да иди ты нахуй!» Голос Дума заглушило лязгание железных воротов, спускавших кабину лифта куда-то вниз. Разумеется, никакого салона за дверьми не обнаружилось. Интересно, а сколько еще таких вот потайных клубов и баров можно встретить на Амальгаме?